и остановилась на строгом английском костюме, газовой блузке, а прическу соорудила такую скромную, точно шла поступать в московский филиал армии спасения. И не ошиблась. На собеседовании собралось десятка два женщин, начиная со школьниц в маминых туфлях и заканчивая курортными львицами 50-х годов, которые каким-то чудом сумели растянуть свой женский рассвет до самого заката. Принцесса все это потом со смехом рассказывала джедаю. Припорхали и очевидные жрицы любви, даже не смывшие с лиц рабочую раскраску и не снявшие полупрозрачную униформу. Забрели в поисках работы и несколько профессиональных секретарш, но их даже не допустили до начальства. Принцесса продуманно опоздала и появилась в тот момент, когда шеф уже обалдел от бывалых дам, старавшихся сесть так, чтобы предъявить высокое качество нижнего белья, и озверел от малолеток, обещавших ему взглядами весь набор позднеримских удовольствий. В своем строгом костюме принцесса выглядела как весталка на торжище продажной любви. Шеф страховой компании, молодой, коротко стриженный парень с боксерским приплюснутым носом, был одет в красный кашемировый пиджак и, как положено, носил вокруг шеи золотую якорную цепь. Он посмотрел на Лею с удивлением, облизнулся и принял ее на работу. «Ну, как начальник?» После первого рабочего дня поинтересовался джедай. «Никак. Чистит ногти скрепками». «Если начнет приставать, скажи, я с ним поговорю». «Обязательно». Вскоре принцесса начала постоянно задерживаться в офисе. А когда Каракозин в своей божьей коровке пытался караулить ее у входа, вышла ссора. Потом Лея стала сопровождать шефа в загранкомандировке, откуда возвращалась веселая и загорелая. Одевалась она теперь только у Карла Пазолини, а сына устроила в дорогой интернат, где все преподаватели были американцы. Джедай несколько раз звонил ей ночью из Варшавы и натыкался на автоответчик. Кончилось тем, что он ворвался в кабинет к шефу, устроил скандал и был вышвырнут вон шкафандрами, которые оказались гораздо круче тех, что у Верстаковича. После этого скандала принцесса ушла из дома. Каракозин кричал, что никогда не даст ей развод, что отсудит у нее ребенка, а через неделю получил по почте свеженькое свидетельство о разводе. Сына же она попросту перевела в другой интернат, в Шотландию. Джедай бросился в милицию, в суд. В милиции его обещали посадить за дебош в общественном месте. А судья, дама с благородными чертами, собирающаяся на пенсию Фемиды, пряча глаза, посоветовала ему не связываться и оставить все как есть. Джедай был настолько поражен этим новым, неведомым прежде всесилием денег, что сник, отказался от борьбы и, как водится у русских, конечно, запил. Башмаков в эти трудные времена к нему часто заезжал. Обычно Каракозин сидел один в неприбранной квартире и бренчал на знаменитой гитаре. Поначалу при нем крутились какие-то женщины, всякий день новые. Каждая своей суетливой заботливостью давала понять, что именно она теперь и навсегда нежная подруга и хранительница очага, но затем бесследно исчезала. Олег Трудович с Каракозиным одиноко выпивали и вели те восхитительные хмельные беседы, когда все проклятые тайны бытия становятся почти понятны, и для полной ясности нужно выпить еще чуть-чуть, рюмочку. Но именно до этой последней, все раз и навсегда озаряющей рюмочки, добраться почему-то никак не удавалось. Однажды Башмаков, в сотый раз выслушивая историю принцессиной измены, спросил вдруг. «Можно нескромный вопрос?» «Давай. Не обидишься?» «Нет». «Какая у нее была грудь?» «Что? А тебе-то зачем?» «Нужно, расспрашиваю». Рыцарь задумался, и на его лице возникло выражение нежной мечтательности. «Вот такая!» Он сделал движение пальцами, точно оглаживал невидимые полусферы. «Нарисуй!» — потребовал Башмаков, подвигая бумажку и давая ручку. Каракозин еще немного поразмышлял и неуверенно изобразил. «Да, фужер для шампанского. Скрытная, опасная, холодная женщина. Я так и думал. Забудь о ней, ты был обречен с самого начала». «Холодная?» Джедай захохотал. «Холодная!» Он разорвал в клочья рисунок и заплакал целительными пьяными слезами. «Забудь о ней!» — успокаивал, как мог, Башмаков. «Не могу». «Значит, если она к тебе завтра вернется, ты ее простишь?» «Прощу». «Я бы Катьку никогда не простил», — убежденно сказал Башмаков. «Убью!» — угрюмо сообщил Каракозин. «Кого?» «Этого подонка! Задушу его же цепью! А мертвый он ей не нужен». «Мертвые вообще мало кому нужны», — рассудительно заметил Башмаков. «Но ты его не убьешь. Почему это? При такой охране ты к нему близко подойти не сможешь. Проще революцию сделать. У него тогда все отберут, и она сама к тебе вернется», — с пьяным сарказмом пророчествовал Башмаков. «А что?» — задумался джедай. «А что?» — повеселел Каракозин. «А что?» Он вскочил, схватил гитару, рванул струны и запел «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных рабов!» Потом рыцарь отбросил гитару, обнял Башмакова и зашептал вдохновенно. «Олег Трисмегистович, вот что я тебе скажу». И тут раздался телефонный звонок. Это была Катя. «Нет, вообще не пьем, разговариваем», — неуверенно ответил, теряя отдельные звуки и даже целые слова Каракозин, и протянул трубку Башмакову. «Тебя». «Тунеядыч, срочно домой! Борис Исакович при смерти».